4. Задачи души до 40 лет. Точка В. Для обладателя 9 аркана судьбой предусмотрен особый путь развития, где главной ценностью становится знание и мудрость. Первая половина жизни, примерно до 40 лет, должна быть посвящена интенсивному обучению и накоплению опыта. Это время глубокого погружения в выбранную сферу, будь то наука, духовные практики или искусство. Важно не просто собирать информацию, но и перерабатывать ее, превращая в личное понимание мира. После достижения зрелости наступает период, когда приходит время делиться накопленным богатством. Ваши знания и опыт — это дар, который нужно передавать другим через преподавание, наставничество или творчество. Однако в этом процессе важно соблюдать мудрый баланс между общением и необходимым уединением. Регулярное пребывание наедине с собой — ваша естественная потребность, позволяющая переосмысливать опыт и восстанавливать силы. Но будьте внимательны, такая изоляция не должна превращаться в полное отрешение от мира. Особое значение имеет гармония между духовным и материальным. Не стоит впадать в крайности, полностью отказываясь от земных радостей или комфорта. Помните, что ваша мудрость должна быть не только в мыслях, но и проявляться в заботе о близких, поддержании отношений с семьей и коллегами. Истинная реализация отшельника происходит тогда, когда он находит золотую середину между глубиной внутреннего мира и полноценным участием в жизни общества. Ваша задача — стать не просто хранителем знаний, но и проводником, который помогает другим увидеть истину, оставаясь при этом живым, открытым человеком, умеющим ценить и простые земные радости. Задачи, которые нужно проработать. Первое. Принять свою инаковость и одиночество как дар, а не наказание. Осознать, что быть другим — это путь, а не проблема. Научиться быть собой, даже если это не вписывается в ожидания общества или семьи. Второе — отделиться от чужих систем взглядов и давления социума. Найти свою истину, свою философию, свой взгляд на жизнь. Важно отказаться от слепого следования чужим авторитетам. Третье — научиться быть наедине с собой без чувства пустоты. Преодолеть страх одиночества. Тишина должна стать ресурсом, а не тюрьмой. Четвертое — развить навык глубокого самонаблюдения и честности с собой. Смотреть в суть вещей, а не в форму. Учиться видеть свои тени и не убегать от них. Пятое — научиться различать уединение или изоляция. Важно не закрываться от мира окончательно, а выбирать контакты осознанно, не из боли, а из зрелости. Шестое — сформировать внутреннюю опору вне внешней поддержки. Перестать искать подтверждение своей ценности через отношения, статус или похвалу. «Я есть, и этого достаточно». Седьмое. Отказаться от эмоционального бегства, не прятаться в философию, книги, размышления, избегая реальной жизни и чувств. Восьмое. Научиться говорить о чувствах, а не только думать о них. Включить сердечную чакру в диалог с окружающим миром. Перевести мудрость в живую теплоту. Девятое. Принять род как точку старта, но не точку завершения. Освободиться от программ рода, изоляции, отстраненности, обетов молчания, закрытости. Построить с родом зрелые, но ненавязчивые отношения. Десятое. Подготовить свою миссию к передаче. До 40 лет важно накопить знания, мудрость, опыт, чтобы в зрелости начать ими делиться через профессию, наставничество, примеры жизни. Что поможет выполнить задачи. Первое. Пространство тишины и уединения. Регулярные паузы, отключение от внешнего шума. Возможность быть наедине с собой без чувства вины. Без этого девятый аркан теряет центр, рассеивается в чужом. Второе. Наставник, который уважает твою природу. Не гуру-авторитет, а зрелый человек, который не учит, а направляет, не лезет советами, а делится опытом и слушает. Третье. Запись мыслей, чувств и внутренних наблюдений. Дневник. Девятый аркан — архетип внутреннего философа. Записывай открытия, размышления, прозрения. Это поможет структурировать внутренний опыт и не утонуть в абстракции. Четвертое. Творчество в уединенной форме. Письмо, рисование, музыка, медитация через движение. Это помогает выводить переживания наружу без необходимости объяснять себя другим. Пятое. Глубокое чтение и выборочные знания. Не употребляй инфошум. Выбирай тексты, которые отзываются в сердце, а не просто впечатляют ум. Шестое. Практика молчания и созерцания. Регулярные периоды без общения, гаджетов, внешней стимуляции. Это пространство, где приходит внутренняя истина, а не мнение толпы. Седьмое. Поддержка одного-двух близких по духу людей. Девятому аркану не нужно много, но 1-2 человека, с кем можно быть собой без масок, бесценны. Без этой опоры он может уйти в глухую изоляцию. Восьмое. Терапия или духовная практика без давления. Формат, где можно распаковать себя глубоко, но безопасно. Особенно с фокусом на самопринятие и выход из эмоциональной замкнутости. Девятое. Дыхательные, телесные и энергетические практики. Девятый аркан может застревать в голове. Работа с телом помогает возвращаться в здесь и сейчас. Йога, цигун, дыхание, телесная терапия. Десятое. Право быть другим не как все и не оправдываться за это. Главное разрешение, которое себе стоит дать. Я не должен быть экстравертом, лидером, открытым. Я глубокий, тихий, думающий. И это мой путь. Что вы обретете? Первое. Откройте в себе источник подлинной мудрости и станете признанным экспертом в своем деле. Вы начнете не просто собирать информацию, а проживать знания, соединяя теорию с личным опытом, выводами и глубинным пониманием жизни. Со временем это превратит вас в носителя авторитетной, зрелой, уравновешенной позиции, за которой к вам будут обращаться не из любопытства, а за настоящими ответами. Вы перестанете нуждаться в признании, и именно в этом ваша сила и притяжение. Вас начнут видеть, слышать, уважать за то, кем вы являетесь на самом деле. Второе. Обретете внутренний баланс между духовным и материальным, одиночеством и социальной жизнью. Вы научитесь не бросаться из крайности в крайность, от изоляции к зависимостям, от «я никому не нужен», да «я должен быть как все». Вместо этого придет гармоничное ощущение «у меня есть свое пространство, и я не теряю себя среди других». Вы сможете идти своим путем, не теряя связь с миром, зарабатывать и оставаться честным перед собой, быть в уединении, но не одиноким. Третье. Стабилизируйте финансовую сферу и укрепите отношения с важными людьми в жизни. Когда внутренняя система координат выстраивается, внешние конфликты начинают исчезать. Вы перестаете тратить энергию на борьбу и уходите в созидание. Появляется здоровый доход без перегибов и страха потерять. Отношения с близкими становятся теплее, глубже и устойчивее. Не на эмоциях, а на взаимном уважении, честности и праве быть собой. Четвертое. Станете тем, кто освещает путь другим, проводником, наставником, тихой опорой. Ваша зрелость, спокойствие, внутренняя ясность и отсутствие желания учить или доказывать — именно это делает вас настоящим духовным авторитетом. Люди будут тянуться не к вашим словам, а к вашему состоянию. Вы сможете помогать другим разобраться в себе, обрести смысл, выйти из тьмы внутреннего поиска не сверху, а рядом, как равный, прошедший свой путь и сохранивший свет. Главный кармический духовный урок прошлого воплощения — точка Г. Человек с девятой энергией живет в постоянном поиске глубинного понимания мира. Его путь — это непрерывное духовное восхождение, где главными ценностями становятся мудрость и осознанность. В отличие от большинства поглощенных материальными заботами, он находит истинное удовлетворение в познании вселенских законов и тайн бытия. Его естественное состояние — созерцание. В тишине уединения он обретает ясность мысли, перерабатывая жизненный опыт в подлинное знание. Каждое событие, каждая встреча для него — источник новых откровений, кирпичик в фундаменте его миропонимания. Но настоящая миссия отшельника — не просто накапливать знания, а становиться проводником между высшей истиной и людьми. Со временем он ощущает внутреннюю потребность делиться обретенной мудростью, объяснять сложные вещи простым языком, направлять заблудших. При этом он остается верен своей природе, не вовлекается в суету, не гонится за признанием, его сила в способности сохранять внутреннюю тишину даже среди шума мира, оставаясь маяком для тех, кто ищет настоящих знаний, а не поверхностных истин. Главный парадокс его пути — будучи погруженным в себя, он становится нужным другим. Его уединение — не бегство от мира, а способ сохранить чистоту мудрости, которую он затем передает тем, кто действительно готов ее принять. Уроки текущего воплощения. Первое. Научиться истинному одиночеству без одиночества. Не путать уединение с изоляцией. Ваше одиночество должно быть осознанным выбором, а не бегством от людей. Не бояться оставаться наедине с собой, но и не закрываться от тех, кто искренне хочет быть рядом. Второе. Превратить знания в мудрость. Не просто накапливать информацию, а глубоко осмыслять ее. Перестать быть вечным студентом. Настало время делиться тем, что узнали. Третье. Найти баланс между духовным и земным. Не отрицать материальный мир. Мудрость должна помогать жить, а не уводить от реальности. Не превращаться в аскета. Иногда нужно просто радоваться жизни. Четвертое — передать свои знания другим. Не держать мудрость при себе. Найдите способ учить, вдохновлять, направлять. Избегать менторского тона. Настоящая мудрость говорит тихо, но веско. Пятое — принять, что не все готовы к вашей истине. Не навязывать свои взгляды. Некоторые уроки люди должны прожить сами. Не разочаровываться в людях. Их путь отличается от вашего, и это нормально. Шестое — перестать искать идеальных учителей. Ваша мудрость внутри, а не в книгах или гуру. Быть учителем и учеником одновременно. Истинное знание приходит через опыт. Седьмое — научиться тихому присутствию. Не доказывать свою правоту. Мудрый молчит, когда его не слышат. Быть примером, а не проповедником. Ваша жизнь должна говорить за вас. К чему стоит стремиться? Первое — обрести глубинную мудрость, а не просто знания. Второе — не просто читать книги, а проживать и осмыслять каждый урок. Третье — перестать гнаться за количеством информации, лучше понять суть немногого. Четвертое — найти баланс между уединением и общением. Пятое — регулярно выделять время для тишины и размышлений, но не замыкаться в себе. Шестое. Учиться делиться своими открытиями с теми, кто действительно готов слушать. Седьмое. Стать проводником знаний, а не их хранителем. Восьмое. Найти способ передавать мудрость через учительство, письмо, искусство. Девятое. Не ждать идеальных учеников. Иногда один нужный совет может изменить чью-то жизнь. Десятое. Принять несовершенство мира, не разочаровываясь в нем. 11. Перестать злиться на глупых людей. У каждого свой путь и сроки осознания. 12. Ваша роль — не переделывать других, а светить тем, кто ищет. 13. Не превращаться в сухого мудреца, уметь смеяться, любить, отдыхать. 14. Найти земные удовольствия, которые не противоречат вашей духовности. 15. Записать свои мысли, создать то, что переживет вас — книгу, учение, школу. 16. Не бояться, что ваши идеи не оценят. Истинное знание находит своих людей. Точка гармонии и душевного комфорта. Характер человека. Точка Д. Человек с девятым арканом проходит земной путь как вечный исследователь и хранитель знаний. Его естественное состояние — это погружение в глубины собственного сознания, где в тишине уединения рождаются самые ценные прозрения. Для такого человека процесс познания становится не просто увлечением, а способом существования, где каждая новая информация — это драгоценный камень в мозаике его мировоззрения. В уединенных размышлениях он обретает подлинную гармонию. Здесь, вдали от мирской суеты, ему открываются тайны мироздания, приходит понимание глубинных законов бытия. Его ум подобен совершенному инструменту. Он не просто накапливает факты, но тщательно анализирует, сопоставляет и превращает сырые данные в целостную систему мудрости. Материальная сторона жизни редко становится предметом его беспокойства. В отличие от большинства поглощенных погоней за благами, он находит богатство в знаниях, а счастье — в возможности непрерывно учиться. Финансовые вопросы, бытовые заботы и социальные установки кажутся ему второстепенными по сравнению с вечными вопросами, которые не дают покоя его пытливому уму. Однако истинная задача отшельника — не просто собирать мудрость, но и научиться делиться ею. Со временем его внутренние открытия должны найти выход во внешний мир, превратившись в уроки для тех, кто готов слушать. В этом высшее предназначение человека с энергией девятого аркана — быть мостом между глубиной познания и теми, кто только начинает свой путь к истине. Для достижения гармонии и раскрытия потенциала характера важно: первое — принять свою уникальность и право быть не как все. Перестать себя ломать под чужие ожидания. Твоя сила в тишине, а не в шоу. Разреши себе быть странным, медленным, глубоким. Это твоя природа. Второе — научиться отличать уединение от изоляции. Быть одному нормально, но уход от мира и страха, и боли разрушает. Ищи уединение как источника силы, а не как убежище. Третье — выстраивать безопасные, честные отношения с одним-двумя близкими по духу людьми. Мудрецу не нужно много, нужно настоящее. Развивай доверие, без нужды раскрываться полностью. Четвертое — развивать эмоциональный интеллект, учиться называть чувства, проговаривать потребности, не зарываться в ум. Гармония приходит, когда разум и сердце работают вместе. Пятое — создавать свое внутреннее пространство покоя, регулярные ритуалы, тишины, медитации, ведение дневника. Это твой дом внутри себя, куда можно возвращаться в любой момент. Шестое — освободиться от обетов одиночества или самопожертвования. Если в роду или прошлых жизнях был отказ от жизни ради служения, важно разрешить себе радость, контакт, близость. Седьмое. Быть учителем без проповеди. Люди будут тянуться к тебе сами, если ты не доказываешь, что прав. Делись опытом, а не морализаторством. Восьмое. Использовать знаки и опыт для реальной пользы. Не копи, не философствуй в пустоту. Применяй то, что знаешь, в помощь себе и другим. Это сделает твою мудрость живой. Девятое. Строить жизнь по своему внутреннему ритму. Не гнаться за чужими целями, трендами, скоростью. Твоя глубина в стабильности и созревании, а не в спешке. Десятое. Служить миру из любви, а не из долга. Ты можешь быть проводником, но не обязан нести всех на себе. Служение по девятому аркану — это делиться светом, а не терять себя.